Глава 4. Утром, как ни странно, меня никто не разбудил, а я из-за книг, пренебрегавшая в последнее время сном, открыла глаза относительно поздно, около 10 утра. Быстро собралась, помня, что сегодня должны начаться мои занятия с некромантом, облачилась в новенькую черную ученическую мантию, приказала принести мне легкий завтрак и стала ждать. Я пребывала в очень нервном состоянии, подогреваемом неизвестностью, поэтому мне кусок в горло не лез. Хотя Бонита в своем искусстве, как всегда, была на высоте. Часы уже пробили полдень, а герцог так и не приказал мне явиться. С каждой секундой я накручивала себя все больше и больше, воображая свой быстрый провал на испытании по определению удара. Причем, если сначала мой воображаемый провал заключался в том, что я таки не смогла сдержать энергию жизни, то впоследствии мое воображение рисовало, что магия вообще не откликнулась, произошла ошибка, и никакая я не волшебница. Спустя пару часов, когда мое напряжение достигло предела, пришел Дариус. Он сказал, что герцог ждет меня в подземельях и даже вызвался проводить меня. В подвалах замка я еще не бывала ни разу. Поэтому, как только мы туда спустились, с жадностью начала изучать окружающую обстановку. Но что сказать, это был настоящий данж, если пользоваться сленгом заядлых игроманов моего прошлого мира, состоящий по всем правилам из нескольких уровней. На первом располагались различные кладовки и технические помещения, я не могла не заглянуть почти в каждую дверь, выглядевшие достаточно безобидно. На следующем находились пустующие сейчас тюремные камеры. Некоторые из них были достаточно приличные, с кроватями и небольшими столиками, в других же мебель отсутствовала, лежанку заменяла подгнившая солома. В самых страшных не было даже ее, зато стены изобиловали ржавыми цепями и явно пыточными жутковатыми приспособлениями. На последнем этаже, который я посетила, располагались лаборатории темного мага. Что примечательно, чем ниже мы спускались, тем более зловещей становилась обстановка. На первом подземном ярусе, техническом, как я его обозвала, имелись вполне нормальные магические светильники, а температура воздуха была комфортно прохладной. На следующих уровнях с каждым шагом освещение было представлено все более редкими чадящими факелами, а температура воздуха по Цельсию или Фаренгейту. Не озаботилась я как-то получением сведений об измерении температуры в этом мире, постепенно значительно понижалась. В лабораториях было уже откровенно холодно, и я пожалела, что не надела плащ. «Специально он, что ли, нагнетает обстановку?» – подумала я и задалась вопросом, зачем Мурлусу могло понадобиться использовать такой неприятный психологический прием. Герцог ждал меня в самом дальнем и самом непрезентабельном помещении. Я, привыкшая как будущий хирург, если не к стерильности, то хотя бы просто к чистоте, была в ужасе от почти неосвещаемого помещения с гнилостным воздухом и какой-то слизью на стенах. «Вы тут работаете?» – сомнением спросила я. «Здравствуй, малышка». Маг злорадно улыбнулся, и я сразу почувствовала какой-то подвох. «А что тебя смущает? Это, конечно, не основная моя лаборатория, но какая разница? Частенько мои эксперименты выходят из-под контроля, и в таких случаях даже самая чистая комната приобретает еще худший вид, чем то, что ты видишь». Я не поверила, но сочла за благо промолчать. «Помнится, я говорил тебе, что в первую очередь мы проведем испытания на определение характера твоей магии. А еще раньше я обещал тебе подарок. Радостное настроение герцога вселяло мне беспокойство на инстинктивном уровне. А еще я судорожно пыталась вспомнить, о каком обещанном презенте он вообще говорит. Прости, что так долго тянул с вручением моего дара». Он на минуту удалился за ранее незамеченную мной дверь и тут же вытолкнул оттуда кого-то, отдаленно напоминающего знакомую мне юную особу. Сальные, явно давно не мытые волосы прилипли к лицу, на бледном лице застыл потухший пустой взгляд. Я еле узнала свою бывшую сослуживицу и неудачливую убийцу Виллу и одновременно с этим вспомнила, как, уводя ее за собой, некромант сказал, что эта шлюха станет его первым подарком мне. Смотря на бедного зашуганного ребенка, каким сейчас выглядела некогда симпатичная девушка, Я в очередной раз убедилась, насколько жестокий человек герцог. «А теперь мы проведем эксперимент, детка», — сказал некромант, и его тон испугал меня. «Сейчас я прирежу твою подружку, а ты ее воскресишь». «Как я это сделаю? Я не умею», — выкрикнула я в панике, плохо справляясь с эмоциями. «Это не имеет значения. Я предполагаю, что у тебя есть дар жизни. Ты ведь уже прочитала о нем все, что могла в моей библиотеке. Не сомневайся, я знаю, что делаю». Темный маг сейчас походил на безумца. «Твоя стихия поведет тебя, и ты ее воскресишь. Если это произойдет, клянусь тебе, она останется жить дальше. Я понимаю, тебе нужны верные подруги в этом незнакомом месте. Поэтому твоя приятельница после возрождения останется с тобой и будет тебе прислуживать. Обещаю, я ее больше не трону». «А если не получится?» Я в отчаянии посмотрела на Морулуса. «Если у меня нет света?» «Что ж, в любом случае я обещал тебе подарок. Тогда сделаю ее умертвием, и она также останется с тобой в роли твоей горничной». Эти жесткие и равнодушные речи герцога неожиданно определили мою судьбу. Я уже морально готовилась, пусть и с риском погубить себя, применить свой дар и спасти юную девушку после того, как герцог убьет ее. Но тут глаза только недавно ни на что не реагирующей сотрудницы борделя вспыхнули лютой ненавистью. «Мразь! Ты отобрала у меня все! Я не стану служить тебе! Я убью тебя, тварь!» И она даже попыталась рвануть ко мне, видимо, стремясь выполнить свою угрозу. Не дав ей договорить, Мор, в секунду материализовавшимся в его руке ножом, ударил девчонку в правый бок, после чего силой провел находившимся в теле жертвы лезвием вниз. После этого темный вытащил нож из раны и выжидательно уставился на меня, не обращая внимания на сползшую на пол девушку. Колото-резанное ранение. Удар в диафрагму с последующим смещением в брюшную полость. Торакоабдоминальная травма. Судя по направлению удара, задета печень и, возможно, легкие. Я пока не осознала, что при мне убили человека. Мозг продолжал анализировать. Учитывая количество крови, повреждена воротная вена. При этом затрудненное дыхание свидетельствует о гематураксе. Я понимаю, что у девушки практически нет шансов выжить. Даже если бы ее доставили в лучшую больницу моего мира. А уж в этом средневековье надеяться точно не на что. И тут я чувствую, как во мне пробуждается магия. Моя светлая нить начинает рваться из меня. Но я упорно ее не пускаю, останавливаю на уровне рефлексов. В мозгу вертятся последние слова несчастной, когда она отравила меня. «Ненавижу! Сдохни!» И ее предсмертное: «Я убью тебя, тварь!» И вот уже беленькая ниточка скрыта за витками черной. Я не всепрощающая Дева Мария. Я не могу пожертвовать своей жизнью ради паскуды, называвшей меня подругой и при этом желающей со мной расправиться. Скорее всего, если б я не думала об этом, я интуитивно применила бы дар света. Но пока все эти мысли проносились в моей голове, Вилла успела умереть от быстрой потери крови из перерезанной артерии. А после возгласа герцога: «Давай, воскреси шлюшку, она вечно будет рядом», я неожиданно наполнилась не желанием помочь, а какой-то темной силой. С моих рук скользнула мгла. Мертвая девушка не ожила, но поднялась на ноги. Я чувствовала, как от меня к ней тянется черная нить, и понимала, что через нее я могу влиять на чужое тело. «Значит, все-таки смерть», – пробормотал некромант. «Браво, малышка. Ты создала первого в своей жизни зомби. На такой результат, если честно, я даже не рассчитывал». Я же пребывала в шоковом состоянии и какое-то время просто рассматривала Виллу. Где-то глубоко в душе заныла совесть. Ведь могла спасти девушку, но не стала. «Я хотела узнать, за что?» – тихо обратилась я к ней. «За что ты так меня ненавидишь? Зачем пыталась убить?» «Разве ты не поняла?» Голос зомби был какой-то безразличный, механический. «Ты заняла мое место. Полгода назад я отдала невинность герцогу. и он стал моим клиентом. Постоянным, лучшим клиентом. Подарки мне дарил. Он должен был выкупить меня. А тут влезла ты. Когда ты пострадала, я даже порадовалась, меньше конкуренток. Но ты мало того, что выжила, так еще и излечилась. И в тот день господин сказал мне, что собирается выкупить тебя, а не меня. «Интересно, с чего ты решила, что я должен на тебя тратиться?» – привычно усмехнулся мужчина. «Шлюх я еще не выкупал. А ты мне давно уже надоела». Недовольный герцог перевел взгляд на меня. «Что? Совесть мучает? Зря. Она хотела тебя убить. Не разочаровывай меня. Тем более от нее все равно не осталось ничего прежнего. Душу ты ей не оставила, да и не смогла бы без специального ритуала. Так что это просто тело с памятью, навыками, но без эмоций и личности. Хватит тратить время на пустые разговоры. Пошли. Мне еще надо научить тебя, как правильно управлять новой горничной, чтобы сразу не выгореть от перенапряжения. Да и труп необходимо законсервировать». «Значит, только из-за зависти?» «Когда я осознала это, муки совести моментально отступили». «Нет, ваша светлость. Совесть меня не мучает». «Что-то не похоже. Ладно, пошли уже». Герцог привел меня в свою лабораторию. В отличие от той, где проходили испытания, это не было столь жуткой и грязной. Магическое освещение было на порядок лучше старых факелов, и кроме того, тут царили чистота и порядок. Огромное помещение было заполнено столами и стойками, по всему периметру комнаты стояли шкафы, заполненные различными колбочками, ретортами, баночками, препаратами. В лаборатории имелся даже операционный стол, рядом с которым на отдельном столике лежали инструменты, похожие на хирургические. Пилы, скальпели, щипцы, различные крючки и многое другое. К сожалению, все эти предметы качеством были явно ниже тех, к которым я привыкла в своем мире. Однако меня радовало уже то, что они просто были. А еще становилось непонятно, почему при наличии стольких приспособлений никто не додумался делать операции живым людям, оставляя эту прерогативу некромантам при работе с трупами. «Проходи, садись». «В первую очередь должен спросить, как ты себя чувствуешь? Тошнота или головокружение?» Некромант не выглядел обеспокоенным и задавал вопросы ровным безразличным тоном. «Спасибо, все хорошо», — ответила я. «Мне хотелось побыстрее начать обучение». Темный маг с интересом разглядывал меня. «Это радует. Вижу, что резерв твой не опустошен. Значит, он у тебя достаточно большой. Но не думай, что большой резерв дает тебе много силы. Во-первых, обучение разовьет его до еще больших размеров. Во-вторых, без знаний ты все равно ничего не сможешь. Такие спонтанные выбросы, как тот, что произошел у тебя сегодня, могут обернуться непредсказуемыми последствиями. Хорошо, что ты труп подняла. А ведь могла разнести комнату к чертовой бабушке. Это, в принципе, и есть основная причина, почему мы проводили испытания в самой дальней заброшенной лаборатории. Ну и в-третьих, если ты не будешь проявлять достаточного усердия в учебе, я обеспечу тебе участь твоей подружки. Надеюсь, это ясно». «Конечно, Морулус. Мне не терпится начать постижение столь сложной и интересной науки. Не соврала я. Я обещаю стать достойной ученицей». «Отлично. Тогда начнем. Обычно обучение начинается не с этой темы, но раз тебе удалось поднять и привязать к себе зомби, слушай внимательно и записывай». Морулус материализовал передо мной тетрадь и перо с чернильницей и начал урок. «У мертвия, или по-другому зомби, условно делятся на два класса – немертвые и неживые. Ты создала именно немертвого. Это простейшие создания темной магии. Они не имеют души. Могут подниматься самопроизвольно в местах скопления темной энергии и наносить достаточно большой вред, если их вовремя не уничтожить или не подчинить. Ты свою подругу умудрилась сразу привязать к себе. Если бы этого не произошло, то она на нас напала бы. Никем не контролируемый зомби Это злобное существо, желающее только одного – насытиться плотью живых. При этом они не выбирают, разумное перед ними существо или нет, не отличают людей от эльфов и других рас или животных, охотятся на всех, у кого бьется сердце. Отдельно отмечу, что любым зомби для существования не нужны ни пища, ни магическая энергия. Последнее необходимо только на этапе поднятия и для контроля. У немертвых нет личности, нет эмоций. Однако они сохраняют память, а потому, будучи неподчиненными, инстинктивно стремятся покарать своего убийцу. В отличие от них, у неживых есть душа. После поднятия они сохраняют личность, а иногда у них даже присутствуют простейшие, слабо выраженные эмоции. Такие зомби создаются с помощью специального ритуала и всегда подчиняются своему создателю. За счет того, что личность сохраняется, неживые, как правило, не агрессивны, однако смерть накладывает отпечаток и на них. Они становятся жестче, злее и менее эмоциональны. Исключения составляют только некроманты, успевшие самостоятельно провести обряд перед своей смертью. Таких называют личами. Самосозданные личи могут быть достаточно агрессивными. Сначала они стремятся отомстить обидчикам, своим убийцам. Потом начинают убивать для удовольствия. И в итоге их уничтожает совет магов. Хотя те из личей, кто справляются с собственными кровавыми желаниями, могут очень неплохо и без проблем сосуществовать с окружающими. Стоит также помнить, что любой труп после смерти начинает разлагаться. Поэтому, если ты планируешь использовать зомби долго, необходимо заменить их кровь бальзамирующей жидкостью и наложить на тело консервационное заклятие, которое необходимо постоянно поддерживать и обновлять минимум раз в месяц. Тут мой новый учитель остановился и ненадолго задумался. Теперь мы займемся твоей новой служанкой. Примем меры, необходимые для сохранения трупа, произнес некромант, испытывающий, глядя на меня. Я посмотрела на темного с надеждой и спросила: можно высказать просьбу? Высказать-то можно. А вот удовлетворю ли я ее? Конечно, ваше сиятельство, только на ваше усмотрение, произнесла я, надеясь, что эта подобострастная фраза прозвучало из моих уст не очень язвительно. «Прекрати называть меня сиятельством. Почему-то у тебя оно звучит как издевка», – начал злиться Мурулус. «Говори быстрее, что ты хотела». «Может быть, вы дадите мне самой поработать над моим первым проектом? Сначала, конечно, расскажете, как все нужно делать, а потом я сама проведу консервацию тела». Я состроила милую просящую физиономию, на какую обычно велись мои бывшие папики, когда я выпрашивала у них очередной дорогостоящий презент. Я хотела бы свой первый проект сделать полностью сама. Это будет для меня лучшим подарком. Мне действительно хотелось сделать все самостоятельно, ненадолго погрузиться в мир прекрасного патолога анатомического отделения, столь мне привычного и любимого мной в прошлой жизни. Хорошо, недолго подумав, решил герцог. Но только я тебя не просто проинструктирую, но и покажу, как правильно все делать. У меня как раз в мертвецкой лежит труп разбойника, из которого я хотел сделать еще одного слугу. Однако хочу тебя предупредить. Если ты не справишься с заданием и испортишь тело, тебя будет ждать суровое наказание. Скажем, 10 ударов плетью. «Приму любое наказание», — согласилась я, не сомневаясь, что справлюсь. Не думаю, что он покажет мне что-то настолько сложное, чего я не смогу сделать после 4 лет обучения хирургии в элитном медицинском вузе. Некромант ненадолго ушел, и минут через 5 появился уже с накрытым белой простыней телом. Следующие пару часов я во все глаза следила за его действиями, едва успевая записывать. Надо отметить, что пером я владела пока не очень умело, но мне значительно помогал навык конспектирования лекций путем сокращения слов. Когда учитель закончил, уже вечерело. «На сегодня все. Твою будущую горничную я помещу в холодильник, чтобы тело не испортилось. За ночь тебе подготовят другую лабораторию. Отныне она станет твоей. Там будут все необходимые инструменты и ингредиенты, но составы из них будешь делать сама. На выполнение задания я дам тебе 3 дня». С этими словами Учитель порталом отправил меня в комнату. После совсем нелегкого ужина, ведь обед я пропустила, я пораньше легла спать, намереваясь встать с рассветом. На следующее утро я поднялась, как и планировала, с первыми лучами солнца. Быстро, но плотно позавтракав, сразу отправилась смотреть свою личную лабораторию. Это было просторное помещение, на данный момент почти не обставленное. Герцог расщедрился лишь на один шкаф для хранения ингредиентов и готовых составов, хирургический стол, письменный стол со стулом и один пока пустующий книжный шкаф. Однако инструментов и сырья для бальзамирующего зелья было намного больше необходимого. То ли герцог решил проверить мою внимательность, то ли просто решил сразу обеспечить всем необходимым на ближайшее будущее. Первую половину дня я посвятила созданию консервирующего эликсира. Процесс был сложный и многоступенчатый. Осложняло работу то, что многие составляющие мне были незнакомы, а я всегда любила понимать, что и зачем нужно. Поэтому, дойдя до этапа, когда зелье в течение нескольких часов должно непрерывно вариться на специальном подогревающем камне, заменяющем в этом мире горелку, я побежала в библиотеку. По дороге заглянула на кухню, стащила там какую-то булку и быстро ее схарчила. Из хранилища знаний я перетащила в свою лабораторию два толстенных справочника, один по травам, другой по магическим ингредиентам. И пока зелье варилось, быстро нашла материал по тем, что сейчас использовала в работе. Если травы мне были хоть немного знакомы и не очень сильно отличались от используемых в моем прежнем мире, то с другими составляющими было совсем плохо. Но за несколько часов, пока доваривался эликсир, я пополнила свои знания по этой теме. Сняв смесь нагревающего артефакта и оставив ее на столе, по технологии она должна отстояться не менее 10 часов. Я вернулась в комнату, прихватив с собой справочники, которые и изучала до самого сна. На следующий день сразу после завтрака я, конечно же, побежала доделывать своего зомби. Я очень надеялась закончить работу сегодня, чтобы следующий день оказался у меня свободным. В этот сэкономленный день мне хотелось заняться изучением медицины и втихаря попробовать смешать простейшие составы из трав. Я подумала, что герцог вряд ли будет учить меня этому предмету, а мне он очень пригодится в будущем. Доставив свое мертвое в лабораторию и уложив его на стол, я занялась штопкой поврежденных органов и тканей. Вообще некромант, показывая мне на примере принципы работы с трупом, зашивал только поверхностные кожные повреждения, просто чтобы бальзамирующий состав не выливался. Сращивать ткани магическим способом тут не умели или просто не додумались. А у трупов ткани естественному восстановлению, понятное дело, не подлежат, поэтому сверху на шов наносился специальный состав, который мне также пришлось сварить самостоятельно. Он напоминал мне хирургический клей BF6, так любимый моими бывшими соотечественниками. Я решила, что даже если целостность артерий и внутренних органов для зомби не является необходимостью, то мне тренировка по любимой профессии совсем не помешает. Поэтому я долго и аккуратно сшивала не только вены, но и сосуды. Работа осложнялась тем, что в наличии была только одна швейная игла, прямая, а не хирургическая цилиндрической формы, к какой я привыкла. Подозреваю, что другие виды игл тут еще не изобрели. Надо спросить у Мора, может, можно где-то заказать набор разных по моему эскизу, подумала я. Я также дренировала легкие, правда, из-за того, что кровь уже свернулась, избавление от гемоторакса заняло приличное количество времени. Единственной новой для меня операцией было обескровливание тела, но правду говорят, дурное дело нехитрое, с этим я справилась быстро. Закачать в тело бальзамический раствор вообще не составило труда. Очень похоже на капельницу, только для скорости необходимо создать небольшое давление в емкости с препаратом. Я испытывала смешанные эмоции от того, что у мертвия все процедуры переносила в сознание и таращилась на меня круглыми от ужаса глазами. Но и к этому я быстро привыкла, напоминая себе, что боли в этом состоянии оно уже не чувствует. Пару раз в течение дня ко мне заходил Дариус, чтобы позвать обедать и ужинать. Вечером он заходил снова и пытался отправить спать, но оторвать меня от дела ему не удалось. Работу я закончила глубокой ночью, еще раз проверив все, что мною было сделано. Наложение чар решила все же отложить на следующий день и бегом отправилась спать. Прошел всего час с тех пор, как я проснулась в 6 утра и употребила полноценный завтрак, а я уже стояла над моим умертвием и напряженно думала. С наложением консервационного заклинания я столкнулась впервые. Да и вообще, я еще ни с каким заклинанием не работала. Мурлус, конечно, показал мне все движения. Я их зарисовала и записала, а если честно, еще успела и выучить все слова активации. Но было боязно. Вспоминали слова некроманта о наказании за неправильные действия. И поэтому я решила сначала попробовать поволшебничать с чем-то, точнее, в моем случае, кем-то, более простым. В связи с принятым мною решением, весь замок в 7:30 утра был поднят на ноги, и все оказавшиеся поблизости зомби занимались проверкой мышеловок, благо имевшихся тут в большом количестве. Уловом слуг стал десяток свежепогибших мышек серых обыкновенных. Гордо водрузив первую прямо на рабочий стол, я окунулась в себя и нашла свой энергетический шар. Далее, по словам учителя, надо отделить ручеёк от общей силы. Не знаю уж, как у него выглядел источник, но у меня там ручейком и не пахло, а как и всегда виднелись переплетения тоненьких нитей. Подумав, я предположила, что, возможно, мы просто по-разному видим наши внутренние миры, или у него сила резерва больше. Я решилась и подозвала к себе черненькую ниточку. А потом неожиданно прибежал писец, образно выражаясь, конечно. Ведь сложив нужный, ну или очень похожий на нужный узор заклинания, я не успела произнести ни слова. Бедный трупик мышки взорвался. Причем не слабо так взорвался. Досталось не только столу и близлежащим стенам, но я и сама оказалась забрызгана тем, что осталось от бедолаги. Комментарий. Хорошо, что решила потренироваться на мышах. На этот раз отпустил не мой любимый шиза, а, видимо, пятая точка или инстинкт самосохранения. Хотя, мне кажется, они у меня находятся в одном месте. Первый блин всегда комом. Не стала расстраиваться я и положила перед собой следующего беднягу. Но на втором, на третьем и даже на пятом трупике ситуация не изменилась. Единственное, что на последнем, я таки успела пролепетать пару слов заклинания. Когда мышек осталось всего две, я решила, что гордость – худший из пороков, и пошла сдаваться учителю. Чем ближе я подходила к его кабинету, тем больше мое чувство опасности орало мне «Валим!». Но затолкнув его поглубже, я все же набралась смелости постучать в нужную дверь, запоздала, подумав, что в принципе герцога там может и не быть. Но мне повезло. Или не очень. Морлус почти сразу распахнул дверь. Заинтересованным взглядом он окинул живописную композицию излу и внутренностей мышей. Переодеться я, увы, не догадалась. «Малютка, уже готова сдать проект?» «Мастер, я хотела бы попросить помощи», — серьезно произнесла я, не думая сейчас о том, что стоящий передо мной мужчина враг, а воспринимая его только как учителя. «Я подготовила тело, но чары не получаются». «Ты испортила тело?» В голосе Мора послышалось предвкушение. «Нет, наставник. Я решила сначала попробовать на мышках». «На мышах? Умно. Молодец, что догадалась. Только я не понял. Ты хочешь, чтобы я выполнил задание за тебя? Учти, это будет расценено мной как свидетельство твоей неспособности справиться с ним самостоятельно», — говорил он, уже направляясь в сторону лаборатории. «Нет-нет, у меня осталась еще парочка тренировочных образцов. Я бы хотела, чтобы вы посмотрели, что я делаю не так, и указали мне на мою ошибку». «Сколько же можно лебезить перед ним? Надо срочно придумать, как сделать наше общение менее формальным и более комфортным для меня», — подумала я. Вообще, я очень надеялась, что если произведу на герцога впечатление достойной и прилежной ученицы, какой ей было в прошлой жизни, то герцог станет лучше ко мне относиться и больше доверять, а следовательно, даст некоторую свободу. А там можно будет начать продумывать план побега, ведь после того, как я обучусь магии, это перестанет быть такой невыполнимой задачей, как сейчас. 2 года – большой срок. Что-то да должно получиться. Хорошо. Но ты же понимаешь, что моя подсказка обойдется тебе не просто так. воодушевился темный. «За помощь я хочу исполнение желания. Потом решу, какого». «Желание?» Я судорожно начала искать выход из ситуации. Не хотелось быть должной этому человеку что-то неизвестное. «Может быть, вы сразу скажете, какое? Я же изведусь из любопытства». Чисто по-женски решила аргументировать я. Схватив его за руку повыше локтя и немного прижимаясь к его предплечью стратегическими округлостями, конечно же, случайно, я продолжила. «Да и что я могу? Я и так полностью в вашей власти». «Перестань. Ты моя подопечная, а не рабыня». Весь оставшийся до моей лаборатории путь я обдумывала условия герцога, чувствуя, что ввязываюсь в какую-то не очень хорошую ситуацию. Однако, как самой сплести заклинания, тоже не знала, и мыши, на которых можно было потренироваться, уже почти закончились. «Хорошо. Я согласна», – с независимым видом проговорила я, когда мы уже стояли над трупиком бедного животного. И начала творить чары. К сожалению, результат был тот же. Мурулус моментально прикрылся от разлетающихся внутренностей, созданной полупрозрачной пленкой. Как я поняла, это был какой-то слабенький щит. Минуту герцог постоял, ничего не говоря, а потом рассмеялся. «Ты не подумала о том, что данное мной тебе заклинание рассчитано на тело человека с его объемом и массой?» Мурулус не переставал довольно улыбаться. И, как ни странно, это была немного снисходительная, но довольно дружелюбная улыбка. «Твоя мышка слишком маленькая для этого количества энергии. От переизбытка магии ее и взрывает». Он сделал пару пассов руками, и мышь резко увеличилась до размера здорового кабана. «Попробуй теперь», – предложил герцог. «С такой модифицированной тушкой у меня сразу все получилось». По-русски матерно-мысленно произнесла я. «Не могла сама догадаться? Теперь должна непонятно что, непонятно кому ни за что. Давай проконтролирую с Виллой». Герцог направился к моему умертвию. Тщательно осмотрел шов, ощупал тело, несколько минут просто смотрел на зомби, произведя несколько непонятных для меня манипуляций руками. «Как ни удивительно, но это хорошая работа. Умница». Мурулус выглядел немного удивленным, но довольным. «Вперед! Устанавливая консервирующее заклинание». Пара минут, и я закончила. Судя по удовлетворенному лицу мага, я все сделала правильно. «Отлично. До завтра можешь отдыхать», — сказал он и быстро меня покинул. Я была рада, что успешно завершила свой первый проект. К сожалению, времени на то, чтобы поэкспериментировать с исцеляющими зельями, не оставалось. Но я не стала унывать, а взяла из библиотеки книгу по лекарскому делу и отправилась ее изучать, чем и занималась все оставшееся до сна время. Дни неслись галопом один за другим. Прошли 3 месяца с тех пор, как я оказалась в замке. Мурулус ежедневно учил меня темной магии, но зомби я больше не поднимала. Даже одна Вилла, ставшая мне слугой, тянула приличные энергии. Первое время мне было сложно ее контролировать, ведь без приказа, пусть даже мысленного, она ничего делать не могла. Поэтому в первые дни я часто отвлекалась на ту часть своего сознания, где было сосредоточено управление умертвием. Потом герцог научил меня, как наложить на зомби чары с простейшей программой поведения, благодаря которой она могла самостоятельно выполнять определенный набор действий, например, приводить мою одежду в порядок, подавать в указанное время еду и тому подобное. Существовало множество подобных заклинаний, но герцог настоял, чтобы я самостоятельно создала программу, индивидуальную для моего умертвия, предварительно объяснив мне, что нужно делать. С такой прошивкой, как я назвала это заклинание, приходила ассоциация с программным обеспечением смартфонов из прошлой жизни. Контролировать зомби и управлять ею стало значительно легче, однако энергия она тянула знатно. Как же Мурулус справляется с таким количеством? У него же не только слуги, но и стражники-зомби, подумала я и сразу отправилась за объяснением к Муру. Герцог на мой вопрос ответил лишь, что пока мне не время об этом знать, однако обещал в скором времени рассказать и показать, как такое возможно. За эти 3 месяца наши с ним отношения более-менее наладились. Он перестал сыпать угрозами и вел себя пусть ехидно и иронически, но вполне нормально. Мое поведение с ним также изменилось, как и мое отношение к нему. Нет, он не начал мне резко нравиться, но появилось уважение к нему как к хорошему учителю и достойному врагу, о последнем я, естественно, умалчивала. Уроки с некромантом проходили каждый день после полудня. Первым, что мне продемонстрировал учитель, был щит тьмы 3-го уровня. Сначала я отказалась создавать это заклинание, опасаясь не подтянуть его. Я ведь уже знала, что многие волшебники не могут использовать заклятие выше 2-й ступени. Но мужчина только посмеялся над моими страхами и сказал, что призвать зомби тоже может далеко не каждый. И если бы я действовала на испытание осознанно, то использовала бы чары минимум 5-го уровня. Защитное заклинание вышло у меня почти сразу, но учитель был недоволен. «Очень долго», – раздраженно сказал он и отправил меня отрабатывать эти чары самостоятельно. Я честно поработала над ними пару часов, а затем увлеклась составлением очередного зелья. О том, что я не посвятила отработке щита весь вечер, я пожалела уже на следующий день, когда герцог привел меня в пустой зал и начал кидать в меня разные заклинания, проверяя, как я выполнила домашнее задание. Мало того, что от меня требовалось за секунду успеть выставить щит, так он еще должен был продержаться против совсем не слабых заклинаний мастера. В общем, занятия я уползала, дав себе зарок в дальнейшем не пренебрегать отработкой заклинаний, которые давал темный маг. В тот раз меня спасли только несколько самолично приготовленных настоек от ушибов и мелких повреждений, которые на следующий день уже не понадобились, ведь весь вечер я добросовестно призывала щит, который в итоге стал получаться у меня идеально и буквально за полсекунды. Впоследствии некромант уже не ограничивался тренировками в специальном зале, а мог неожиданно появиться из портала в коридоре или в комнате и кинуть в меня чем-то гадким. Благодаря этому у меня, как мне кажется, даже чувство опасности развелось сильнее. Теперь, в тот момент, когда портал учителя еще только начинал формироваться, я уже была со щитом, то есть на его создание у меня уходило всего пара миллисекунд. Кроме того, герцог заставлял меня увеличивать не только скорость создания щита, но и его сложность, постепенно добавляя к плетению новые элементы. На данный момент у меня был отработан уже 6-й уровень. Мастер грозил, что через полгодика и 8-й магистерский получится, а еще через год и 10-й архимагистерский. Почему-то он не сомневался в моих способностях. Одновременно с защитой Морулус учил меня и атакующим заклинаниям. Так в моем арсенале появились плеть тьмы, вал тьмы, лужа тьмы и еще несколько что-то там тьмы. Все они были освоены мной на разных уровнях. Самые высокие на данный момент плеть и вал были на 5-м. Хотя мастер говорит, что моя темная плеть до 6-го не дотягивает совсем немного. Остальные были ниже. Над поднятием уровня заклинаний мы каждый день усиленно работаем в зале, разучивая не больше 1 нового заклинания раз в 2 недели, основную часть времени отрабатывая уже изученные в спаррингах. Ну как в спаррингах? Я просто методично пытаюсь пробить защиту Морулуса, а он с улыбкой наблюдает за моими потугами, иногда прикладывая меня чем-то не очень убойным, если вдруг ему начинает казаться, что я плохо стараюсь. В общем, уроки были очень интересными, но, к сожалению, ничему, кроме темной магии, некромант меня не учил, хотя я просила. Однако он не запрещал мне в свободное время экспериментировать в лаборатории с зельеварением. Более того, даже разрешил мне в сопровождении зомби-охранника иногда выбираться в близлежащий лес для пополнения запасов трав и ингредиентов. Я очень полюбила такие прогулки, наслаждаясь небольшой свободой, ведь сидеть взаперти в замке мне было не вмоготу. Кроме того, постепенно заходя все дальше и дальше, я старалась очень тщательно, но не вызывая подозрений, изучить лес, полагая, что знание местности может пригодиться мне при побеге. Оставшееся от уроков с темным магом и моими экспериментами время, я самостоятельно изучала простые бытовые заклинания, которые были адаптированы под любую стихию. В большинстве случаев я пользовалась стихией смерти, но иногда, тщательно убедившись, что меня никто не увидит и рядом нет следящих кристаллов, да, я уже научилась их обнаруживать, тренировалась и с другими, однако никогда не призывая магию жизни. Меня радовали мои успехи в познании магии. Мне нравились уроки. Я рвалась к знаниям, как губка, впитывая все, до чего могла дотянуться. Но иногда я испытывала чувство скуки и одиночества. Мне не хватало общения. Из живых людей я видела только герцога, да иногда уже знакомую мне портниху. Леди Амат настойчиво пополняла мой гардероб ненужными мне платьями и постоянно требующимися мне ученическими мантиями. Последние очень быстро приходили в негодность, не в силах пережить моих экспериментов с зельями. Ведь очень часто вместо желаемого лекарственного состава я абсолютно случайно получала взрывную смесь. Вот и сегодня Мор неожиданно привел портниху с собой. «Леди Лакроун, моей подопечной понадобится несколько походных одеяний», – произнес мужчина. «Надеюсь, вы сможете помочь ей их подобрать. Заказ должен быть выполнен в течение недели». «Конечно, ваше сиятельство», – кокетливо улыбнулась портниха. «Сделаем все в лучшем виде за 3 дня, не более». «Мы собираемся куда-то уезжать?» – спросила я. «С одной стороны, я была бы рада хоть ненадолго вырваться из замка. С другой стороны, настораживали неизвестные мне цели поездки». «С тобой, мышка, мы поговорим вечером», – ответил некромант и сразу скрылся в портале. «Мышка, как же бесит! После моего первого задания с консервирующими чарами он иначе меня почти не зовет. Ухмыляясь, сказал, что мне необходимо помнить свой неудачный опыт, а подобное прозвище, по его мнению, как раз не позволит забыть. «Приступим?» – в нетерпении спросила Амат. И мы приступили. Споры были очень жаркие. Портниха настаивала, что я как настоящая леди должна ехать в дорожном платье, а я, выращенная в современном мире, настаивала на брюках. Тем более я не знала, поедем ли мы на лошади или в карете. Да и вообще не знала, куда и зачем мы отправляемся. Но справедливо полагала, что ненадёванных платьев на любые случаи жизни у меня в гардеробе море. Даже амазонки есть. А вот брючных костюмов ни одного, если не считать тренировочных. В итоге договорились о том, что будет сшито одно черное немаркое дорожное платье, а амазонку и другие платья, которые могут понадобиться, я возьму из своих старых запасов. Лакроун, правда, убеждала заказать новые. Ведь мода уже успела поменяться, но мне было плевать. А то такими темпами под мои ненадёванные платья скоро надо будет еще несколько комнат выделять. Кроме того, я все же смогла уговорить ее сшить мне пару костюмов с брюками, поверх которых надевается юбка с длинными разрезами спереди и сзади. Такого наряда в этом мире не было, поэтому мне пришлось нарисовать эскиз, как примерно я вижу эту модель. Я решила, что надену подобный костюм в случае, если придется передвигаться на лошади, так как ездить верхом в дамском седле, амазонкой, я не научилась, а в обычном худобедно держаться могла. И тут у меня возникла проблема. Что делать с бельем? Ведь объемные панталоны, принятые в этом мире, в достаточно узкую штанину, если и засунешь, то удобно точно не будет. Носить в дороге комбинации корсеты я тоже не хотела по причине их некомфортности, поэтому срочно пришлось рисовать для портнихи примеры бюстгальтера и трусов из моего бывшего мира. С последними я не стала мелочиться и нарисовала все, что могла вспомнить, от шортиков до стрингов. С бюстгальтером было тяжелее. Пришлось объяснить, где необходимо вставить косточки в виде тоненьких металлических пластинок или толстой проволоки, где уплотнить ткань, чтобы получить лифчик-балконет, и где добавить материал типа плотной ваты для эффекта пуш-ап. С бельем мы разбирались особенно долго, но оно того стоило. Первые образцы портниха обещала показать уже завтра. Прежде чем вернулся герцог, мы успели и просто по-женски поболтать. Амат выложила все столичные сплетни, которые для меня на данный момент были совсем не актуальны, но отчасти интересны в качестве замены иногда анекдотов, а иногда любовных романов. «Лу, через полчаса жду тебя в моем кабинете», – строгим голосом предупредил меня Морулус, утаскивая леди Лакроун в портал. В назначенный срок я уже сидела напротив герцога, стараясь скрыть свое недоумение и радость от неожиданных, но, как ни странно, приятных новостей. «Как я уже сказал, тебе понадобится дорожная одежда», – издалека начал Мурулус. «Я думаю, ты уже догадалась, что мы отправляемся в небольшое путешествие. Мне необходимо знать, ты умеешь ездить на лошади? Карету брать с собой не хотелось бы, она нас сильно замедлит. А я не могу надолго покидать замок, у меня тут слишком много дел. Я умею передвигаться на лошади, но никогда не совершала длительных поездок на ней», честно ответила я. «Точнее говоря, я вообще в таких поездках не участвовала». «Отлично. Вот и потренируешь свою попу. Свои навыки верховой езды. Конечно, это будет нелегко, но я в тебя верю». В глазах герцога промелькнуло уже знакомое ехидство. «Я знаю, ты готовишь в лаборатории разные лекарственные зелья. С учетом обстоятельств, я рекомендовал бы тебе запастись мазями от мышечных болей и ушибов. Они тебе понадобятся и немного облегчат твою участь». «Спасибо. Конечно, я сделаю. У меня уже был небольшой запас этих снадобий, но впрок запастись не помешает. На какой срок мы едем? И куда?» «Трудно сказать точно. Я очень надеюсь, что наша поездка займет не больше месяца. Может быть, даже управимся недели за три. Если, конечно, никто не будет нас тормозить», – заметил темный маг и с сомнением посмотрел на меня. «Каждый год в конце лета я объезжаю свои владения, посещая все города. Их, правда, всего два. Деревни, хутора и так далее. Слежу, как исполняются мои указы, как справляются со своими обязанностями мои люди, выборочно проверяю уплату налогов. Кроме того, многим необходима помощь мага. Так как я не пускаю на свои территории пришлых, на моих землях даже одаренных не очень много, и все они живут в городах. Сама понимаешь, крестьяне из дальней деревни за магом не поедут, поэтому обычно я помогаю, но только в крайних ситуациях. Не по статусу мне многие запросы, да и чаще всего можно и без чар обойтись. Но так как теперь появилась ты, я подумал, тебе пойдет на пользу практика простых заклинаний. Мы пока не изучали их, но я знаю, что ты занималась самостоятельно. Если что-то не будешь знать, я подскажу. Ну а если возникнут ситуации, с которыми ты пока не можешь справиться сама, займусь, как всегда, я. Но тебе не помешает посмотреть». «Спасибо», – поблагодарила я. Меня переполняло предвкушение. У Мора явно было хорошее настроение. «Понимаю, ты засиделась в замке. Молодой девушке надо иногда куда-нибудь выбираться. Это путешествие – твоя награда за хорошую учебу, за упорный труд. В обоих городах нас ждут приемы у мэров. Также, скорее всего, мы застанем пару ярмарок, где ты сможешь выбрать себе, что захочешь, учитывая это при сборах в поездку. Ты должна выглядеть достойно и не облажаться. По дороге я дам тебе пару уроков этикета, которые пригодятся на приемах. И на неделе организую для тебя несколько занятий танцами». «Конечно. Я все поняла». Впервые за все время нашего знакомства я искренне улыбнулась герцогу и, что самое невероятное, получила такую же улыбку в ответ. Неделя до отъезда пронеслась незаметно и была очень насыщенной. Я практически не вылезала из лаборатории, делая запасы всех зелий, которые только могли понадобиться в пути. Кроме лекарств я делала и яды, в основном от мелких вредителей, подумав, что, возможно, крестьянам они понадобятся, а для меня это тренировка. Правда, я так увлеклась, что сварила еще парочку простеньких ядов, действующих на людей. Никогда не знаешь, что в жизни пригодится. На обученных магов яды, конечно, почти не действовали. Они умели хорошо обнаруживать и обезвреживать их. Да и просто знатных особ не так просто ими угостить. Имелось достаточное количество амулетов, способных распознать почти все известные яды. Но на нож можно нанести, особенно парализующий яд, и в схватке, например, с простыми разбойниками, они должны сработать. Другое дело, что разбойников мы вряд ли встретим, а даже если и встретим, вряд ли они на нас нападут, только самоубийцы сунутся к сильнейшему некроманту. А даже если и нападут, Мурулус распылит недоброжелателей взмахом руки, и до клинков дело даже не дойдет. Да и оружия у меня нет. Ну да ладно, пусть будет, зато попрактиковалась. После отравы я долго варила различные противоядия, однако в путь решила взять только самое лучшее, универсальное, а то уж очень много всего получалось, явный перебор. Еще приготовила взрывчатое зелье, которое взрывалось при сильном ударе. Долго думала, брать ли его с собой, ведь его транспортировка достаточно опасна, а подходящего контейнера для перевозки у меня нет. На помощь пришла портниха Лакроун. Она изготовила специальный пояс для зелий, с каким ходят алхимики. Он похож на патронтаж с небольшими кармашками, отдельными для каждого состава, и специальным образом зачарованными, так что колбочки не разобьются даже при сильном ударе. К сожалению, заниматься в лаборатории целыми днями у меня не было возможности. За это время герцог трижды устраивал мне уроки танцев. Управляющий зомби играл на лютне или на чем-то очень похожем, не разбираюсь я в музыкальных инструментах, а Мурулус выступал моим партнером. Танцев, по рассказам герцога, существовало множество, но абсолютно точно необходимо было знать три из них. Собственно, поэтому Мурулус и запланировал только три занятия. На первом мы изучали вальс. Поскольку в своем мире я занималась различными танцами, пусть недолго и непрофессионально, то кое-что могла. А вальс так вообще меня заставили выучить еще в детском доме, к выпускному, поэтому с ним проблем не возникло. Отличий в движениях танцев разных миров, как ни странно, не было. На втором уроке мы изучали танец, очень похожий на танго, тут он назывался пертубатио, и, как впоследствии оказалось, не очень-то он и обязательный, но Мур решил, что нам с ним необходимо его станцевать. Тут я оторвалась. Танго я всегда любила. И хоть в этом мире его танцевали на большом расстоянии от партнера, да и движения несколько отличались, я решила танцевать с мужчиной по-нашему, близко и страстно. Надо ж было выполнять свой план по соблазнению. У герцога чернел взгляд почти при каждом моем па, хотя и поправлял он меня постоянно. Но мне, видимо, были простительны некоторые ошибки. Ведь на всех занятиях я старательно изображала, что танцев никаких не знаю, но очень быстро учусь. Вообще, я сильно удивилась. Как герцог мог рассчитывать, что совсем не знающий человек может научиться этим сложным танцам за один урок? На мой вопрос он пояснил. Чтобы хорошо танцевать, много не надо. Достаточно общего представления о танце и хорошего партнера, который поведет за собой. Под хорошим партнером он, очевидно, имел в виду себя. И, надо сказать, не сильно себе льстил. С третьим танцем Каэре возникли проблемы. Он был абсолютно мне незнаком. Да это и не совсем танец, а скорее некое шествие, состоящее из череды реверансов, поклонов и кивков со сменой партнеров. Им открывали любое более-менее значимое мероприятие. Однако некромант обрадовал меня, сказав, что заучивать последовательность движений не надо, так как в разных местах они могут немного отличаться в зависимости от местных традиций и знатности окружающих. Поэтому первой парой в этом танце шли специально обученные танцоры, которые показывали движения, и остальным достаточно было просто смотреть и повторять за ними. Мне было чем заняться, кроме танцев и зелий. На следующий день после нашего разговора о поездке Мор лично показал мне лошадь, на которой я отправлюсь в путь. Это была смирная кобылка. Я протянула ей яблоко, и это растопило ее большое лошадиное сердце. Мы сразу подружились, по крайней мере, мне так показалось, ведь она демонстрировала кроткий нрав и ни разу не доставила мне проблем. С этого момента я в качестве ежедневного утреннего ритуала взяла себе за правило отправляться на короткую конную прогулку с целью развить свои скромные навыки верховой езды и немного свыкнуться с лошадью. В таких приятных хлопотах и пролетело отпущенное на сборы время. Все сумки были упакованы и тщательно перепроверены на забытые или, наоборот, ненужные предметы. И вот настал день отъезда.